На краю земли. И чего только не пережгла в себе за эти годы маленькая фронтовая печурка. Дымно горел в ней серебряный ягель, накалялась она до красна от жарко пылавших снарядных ящиков, после боев и атак тлели в ней окровавленные бинты, даже истоптанные по камням негодные сапоги и те бросали в печурку, только бы не умер огонь. Плохо солдату Семушкину, когда нет в землянке огня. Хоть и весна не за горами, а дыхание мороза еще обжигает через щели бревен, инеем покрывается пропотелый полушубок, захочет напиться Семушкин, а в котелке уже лед. Ну и климат, черт бы его побрал, и штыком долбит солдат лед, чтобы добраться до воды. Выйдет из землянки, тихо светят крупные яркие звезды. Ветер с шорохом переносит с места на место сыпучие полярные снега. Где-то далеко-далеко плавно ухнет, набежав волной на берег, штормовой океан. И снова тишина, настороженная фронтовая тишина, в которой пробивается шум горной реки, посвистывает в тесных ущельях ветер, да изредка проводит за сопкой голодный волк. Вернется Семушкин в землянку, погреет руки над слабым пламенем коптилки и скажет: «Что это, зябко, братцы? Или это мне кажется?» «Дровишек бы», — ответит другой. «Да где их достать?» — вздыхает третий. «Коли тундр кругом, камень голый, дикий, неласковый». Однажды лежал Семушкин со своим приятелем Близоруковым в секрете. Изредка ночной безмолвие тундры раскалывал одинокий выстрел снайпера. Порой немецкий пулемет прорубал в ночи светлую строчку трассы. Это, видно, какой-нибудь егерь отпугивал от себя призраки крадущихся к нему разведчиков. А может, просто замерз и торопил свою смену. Ветер трепал легкое полотно маскировочных балахонов. Океан шумел все глуше и глуше, шторм утихал. На севере, там, где за скалистыми утесами обрывался в волны край земли, кружили в небе огненные клубки ракет. Гитлеровцы прощупывали пространство Мотовского залива, нет ли русских катеров. «А ну», — сказал Близоруков, — «кажется, кто-то вон с того обрыва снег обвалил». Отогнули верха шапок, прислушались. «Шаги какие-то, вроде сучи хрустят», — прошептал Семушкин. «Может, наш?» «Смотри, смотри», — дулом автомата Близоруков показал куда-то в темноту. Семушкин всмотрелся и увидел фигуру немецкого офицера, идущего во весь рост прямо на них. «Да что он, ошалел? Не знает, где свои позиции кончаются?» «Не надо стрелять», — предупредил Близоруков. «Возьмем живьем». Ветер раздувал длинные полы шинели немецкого офицера. Он шагал очень быстро, перескакивая через камни, раздвигал хрусткие от мороза кустарники. И когда подошел совсем близко, бойцы поднялись ему навстречу, разом крикнули: «Хальт! Хэнде хох!» Офицер остановился, поднял руки и спокойно сказал по-русски: «Пистолет в правом кармане, нож за голенищем левого сапога. Можете забрать». И, не опуская рук, повернулся спиной, покорно позволяя себя обыскивать. Кроме шестизарядного парабеллума и ножа в карманах офицера нашли два бутерброда, завернутых в обрывок егерской газеты «Вахт ам Норден», и документы на имя обер-лейтенанта Отто Рихтера. «Отведите меня к вашему командиру», — строго приказал пленный. «А это уж мы без тебя знаем, куда вести», — ответил Семушкин, скручивая руки врага за спиной. В теплой землянке, обитой внутри листами финского картона, немецкий офицер облегченно вздохнул и сказал конвоирам: «Ну, ребята, если встретимся после войны, так и быть, позову в гости. Выпьем за то, что вы не застрелили меня сегодня». Дежурный по штабу полка велел солдатам развязать офицеру руки. Когда бойцы ушли, он прочел документы пленного и спросил: «Вы, обер-лейтенант, прибыли на север из Голландии полмесяца тому назад. Так?» Пленный взял лежавший на столе нож и стал отвинчивать железную подковку на своем сапоге. Каблук сразу отвалился, из-под него выпала круглая металлическая пластинка и покатилась, звеня и подпрыгивая. Дежурный офицер поднял ее, взглянул на тисненную надпись и сразу же встал. «Куда вас доставить?» — спросил он. Пленный сунул нож в голенище, вложил в кобуру парабеллум, запихнул в карман свои бутерброды. «Немедленно позвоните», — сказал он, — «в штаб фронта, для начала дежурному». «Есть! В какой форме прикажете доложить о вашем прибытии?» Пленный не спеша раскурил сигарету и, улыбнувшись, ответил. «Доложите так». С той стороны притопала пара сапог. «И все?» «Все». Контр-адмирал не помнит, сколько он спал. Сон был тяжелый, как удушье. Все время почему-то снилась карта, пересеченная карандашной чертой курса, который вел прямо на минное поле. Хотелось позвать штурмана, сказать, что курс гибельный, но тело куда-то плыло, покачивалось, в ушах стоял плеск воды, потом вдруг бешено загрохотали колокола громкого боя. Игнат Тимофеевич вскочил с постели, механически по нажитой привычке стал искать сапоги, чтобы бежать на мостик, но вместо тяжелых штормовых голенищ нащупал мягкие домашние шлепанцы, и звонили совсем не колокола. Он встал, накинул шинель, прошел в прихожую. «Кто?» «Рассыльный, товарищ контр-адмирал! Приказано передать на словах, что катер ждет у восьмого пирса в губе Ваенга!» «Добро, можете идти!» И, закрыв за матросом дверь, Сайманов стал быстро одеваться. Было время ночного отлива. Берег обнажал черные костлявые камни, полоса прибоя лохматилась ворохами морской капусты. Катер раскачивался где-то далеко внизу, и его мачта вычерчивала круги почти на уровне пирса. Цепляясь за обледенелые сходни, Игнат Тимофеевич спустился на палубу катера, где его ловко подхватил старшина. «Можно заводить моторы», — разрешил контр-адмирал и сразу прошел под капот. Взяв кружку, привязанную цепочкой к медному лугуну, он напился тепловатой, пахнущей хлором воды, мельком взглянул на себя в бортовое зеркало. Усталость последних бессонных ночей, проведенных за разработкой оперативных планов, конечно, должна была сказаться. И сказалось. Глаза покраснели, кожа на лице стала какой-то серой, щеки ввалились глубже. «Черт возьми, непорядок», — сказал Сайманов, и катерный рулевой невольно вздрогнул. Он стоял за штурвалом, спиной к контр-адмиралу, а на спине у него как раз вылезла вата из дырки. «Не успел зашить, товарищ контр-адмирал». «Чего это?» «Да вот, ящики грузили. Порвал нечаянно». Рулевой замолчал. Сайманов, заметив прореху на спине матроса, внушительно заметил. «Матрос должен сам следить за собой. Жен на флоте нету». «Так точно, товарищ контр-адмирал, нету». Слегка улыбнувшись, Игнат Тимофеевич запахнул шинель, присел на дощатый диванчик. В моторном отсеке дробно затарахтел дизель, и стало видно, как под решетчатым настилом завращался грибной вал. По выпуклому окну рубки с прищелкиванием заелозила щетка дворника, старательно вылизывая стекло от инея и брызг. Рулевой, заранее кладя руль на борт, чтобы отойти от пирса, облегченно вздохнул. «Ну, пошли». Старшина шагнул к рулевому, лениво ковырнул пальцем в дырке на его спине. «Эва!» — буркнул он. «На вас не напасешься! Небось, казенная, чего жалеть-то?» «Старшина, не мешайте рулевому вести катер!» «Есть не мешать!» Пролив скоро кончился. Впереди распахивался простор, взбаламученный ветром воды. Катер сильно тряхнуло, кружку сбросило с подноса, она закачалась на цепочке. «Прибавить оборотов!» — сказал Сайманов, ловя кружку. Грибной вал, сотрясая решетку настила, загудел под ногами глухо и протяжно. Старшина осторожно присел напротив Сайманова. Было видно, что он хочет что-то спросить, но стесняется. «Ну?» — сказал Игнат Тимофеевич. «Что?» «Да вот, товарищ контр-адмирал, позвольте задать один вопрос. Скоро ли у нас егеря гнать будут?» «Вот, пожалуй, и все. Простите, что побеспокоил». «Скоро, товарищ, скоро», — сказал контр-адмирал. «Вот только страну Суоми надо из войны выбить. Кировскую железную дорогу освободить полностью, а потом и в Лапландии наступать можно». Надвинув на нос щеголеватую мичманку, старшина неопределенно, скорее из уважения, согласился. «Это, конечно, так». Катер резко положила на борт. С минут он шел накренившись, лохматая пена смачно хлестала по стеклам. Держась за вделанный в переборку поручень, контр-адмирал добавил. «А ты не спрашивай. Будет нужно, тебе скажут». Катер, сбросив с палубы тяжелую воду, выпрямился. Всматриваясь в набегающую тьму ночи, рулевой доложил. «Подходим к берегу! Прикажете вставать к третьему пирсу?» «Да, к третьему». И старшина, перекинув на подбородок ремешок своей мичманки, поднялся на палубу готовить швартовы. Когда контр-адмирал прибыл в штаб, ему сказали. С той стороны явился лейтенант Ярцев, он имеет важные сведения. «Добро», — ответил Сайманов, проходя в свой кабинет. Ярцев дремал в глубоком кресле, облокотившись на край стола. «Простите», — извинился он, вставая, — «я не спал двое суток». Игнат Тимофеевич крепко пожал ему руку. «Поздравляю с возвращением. С голландскими документами все обошлось благополучно?» «Так точно. Не сам комендант Ли на Хамаре, капитан Фрэнк, не владелица Паркина отеля «Фрау Зильберт», у которой я остановился, ни к чему не могли придраться». «Итак», — сказал Сайманов, усаживаясь за стол, — «самое главное». Ярцев достал из кармана бутерброды. Ножом снял с них толстый слой маргарина, под которым скрывались тонкие пергаментные листки, сплошь усеянные многочисленными пометками. Контр-адмирал поднес их к абажуру настольной лампы. На промасленной бумаге четко проступили очертания Печенгского залива. «Рассказывайте», — разрешил Игнат Тимофеевич, и лейтенант, слегка покачнувшись от усталости, шагнул к карте. «Петсама Воуна Фьорд», — произнес он, показывая залив, в который узкой змейкой втягивалась с юга река Печенга. «Гитлеровцы сейчас торопливо укрепляют его побережье. Очевидно, они извлекли должный урок из матросских десантов на причалы Новороссийска и боятся повторения подобных операций в Заполярье. Считая невозможным применение танков в горах, генерал Дитом отдал приказ вкопать их в землю по обоим берегам фьорда. На входных мысах, обозначенных на немецких картах по-фински Нуурмиенисетти и Нуурониеми, Романов мыс и Палтусово перо, мимоходом заметил Сайманов. Ну, дальше. На этих входных мысах, продолжал Ярцев, немцы усилили батареи, добавив к ним еще несколько орудий, дополнительно поставили прожекторные платформы. Но основную угрозу представляет, как и следовало ожидать, мыс Крестовый. Так точно, товарищ контр-адмирал. Здесь гитлеровцы установили большую берту калибра 210 мм и две противокатерные батареи. «Калибр?» — спросил Сайманов, сравнивая показания Ярцева с пометками на листочках. «Центральная батарея 155, а вторая... Она расположена севернее, вот здесь, — лейтенант показал где, — калибра 75 миллиметров. Мне удалось познакомиться в парке на отеле с ее командиром, обер-лейтенантом фон Эйрихом. Он сказал мне, что один только мыс Крестовый может закрыть своим огнем все подходы к Петсама Воуна Фьорду. Присутствующий при разговоре полковник Гердлер добавил, что ни один русский катер никогда не проникнет в Лиенахамаре». «Ну ладно», — улыбнулся Сайманов. «Пусть эти господа остаются при своем мнении», — сказал и подумал. «На случай наступления мыс Крестовый должен быть в наших руках с самого начала, а потом только можно врываться в Лиенахамаре». «В понедельник, товарищ контр-адмирал, из Лиенахамаре ушла в море подводная лодка. Я бы не обратил на это внимания, если бы не странная подготовка к ее выходу». «Где она грузилась, лейтенант?» «Около тоннелей, где расположены торпедные склады. Причем весь район причалов был оцеплен отрядами полевой жандармерии. Мне не удалось проникнуть туда». «Да», — задумался Сайманов, — «тут что-то неспроста». Второй лорд британского адмиралтейства уже проговорился, что за последнее время много союзных кораблей погибло от подводных лодок и при очень странных обстоятельствах. «Да...» «Последнее», — сказал Ярцев. «На следующей неделе в Парсангер-фьорд должен войти большой немецкий караван, транспорты и мотобаржи под конвоем тральщиков и миноносцев». Ровно в 8 часов, когда на кораблях отбили склянки, вошел для доклада адъютант. «Доброе утро, товарищ контр-адмирал». «Не совсем-то оно доброе, ну ладно. Может, ты чем-нибудь порадуешь?» Адъютант разложил перед собой бумаги, записки и тексты принятых шифровок. «Только что, — сообщил он, — запеленгована работа радиостанции одной немецкой субмарины. Каковы ее позывные?» «Тире-тире-точка-тире». «Ага, — оживился Сайманов, — Наконец-то Швигер заговорил. Каковы же его координаты? Адъютант взглянул на свои бумаги, потом на карту. Радиопеллинги, товарищ контр-адмирал, пересеклись рядом и образовали треугольник, центр которого находится примерно в 40 милях к норд-осту от Каннино-Носа. Далеко. Я давно уже замечаю, что Швигер жмется к берегам новой земли. Недаром у нас, когда он держит позицию, пропадают мотоботы с пушниной. Что прикажете, товарищ контр-адмирал? Игнат Тимофеевич подумал, решительно хлопнул по столу ладонью. Вот что. Всем кораблям, находящимся в местах скрещения коммуникаций, такие места подводные корсары особенно любят, дать радиограмму. И такого содержания. Первую готовность к бою не снимать. В подозрительных районах через каждые полчаса проводить контрольное бомбометание. Сайманов отыскал на карте, разложенной поверх стола, крохотную модель патрульного судна, спросил. «Какие сведения со Скольда?» «Получена шифровка», — доложил адъютант. «Два дня тому назад у них кончилась пресная вода, вчера доели хлеб, а сейчас подходит к концу топливо. Радируйте Рябинину следующее. Идти на угольную бункеровку в Иоконьгу. А когда Аскольд забункируется, снова пойдет в море для продолжения патрулирования». «Разрешите продолжать, товарищ контр-адмирал?» «Пожалуйста». Корвет Ричарда «Львиное сердце» вышел на свободную охоту. Сайманов взял у адъютанта донесение патрульных судов, несших дозор на Кельдинском плесе, и прочел. Британский корвет в 03:18 по местному времени пересек полосу брандвахты и, не отвечая на позывные, скрылся в неизвестном направлении. Игнат Тимофеевич отбросил бланк донесения, приказал. «От имени союзного морского командования надо сейчас же договориться с корветом о радиопозывных и командору Эльмару Пиллу впредь отвечать незамедлительно, коли мы их для дела вызывать будем». «Какие будут еще распоряжения?» «В 11-й комнате спит лейтенант Ярцев. Когда проснется, чтобы уже была заготовлена для него недельная путевка на курорт в Мурмаши. Это, слава богу, недалеко, и если он нам потребуется, мы его сможем быстро вызвать». «Будет исполнено, товарищ контр-адмирал». «Предстоит торпедный удар по вражескому каравану. После обеда не забудь мне напомнить, чтобы я встретился с начальником авиаразведки. Надо не упустить этот караван и перехватить его еще на подходе к Парсангер-фьорду». Через открытую форточку донесся вой сирены, пение корабельных горнов, глухой лязг цепей. «Это вернулся летучий?» — спросил Сайманов. Адъютант шагнул к окну, отдернул тяжелую штору. «Так точно», — сказал он, вглядевшись в предрассветный туман. «Эскадренный миноносец летучий становится на якорь». «Добро. Тогда подайте к причалу катер. Я должен повидать капитана третьего ранга Бекетова». На всем Северном фронте, от хребта Муста-Тунтури и до затерявшейся в лесах станции Масельская, царило затишье. Зато военный океан грохотал по-прежнему. В тучах брызг выносились с гребня на гребень узкие подвижные миноносцы. Во мгле предвесенних штормов настороженно рыскали патрульные суда с расчехленными орудиями. Взлетали на высоту волн и снова скрывались в водяные пропасти юркие морские охотники. В рискованную темноту ночей, погасив промысловые огни, уходили рыболовные траулеры.